12. Мама ходила на кладбище Каосава каждый год в годовщину убийств. Она всегда посещала его одна, не звала никого из нас с собой. После того, как ее не стало, мы тоже не ходили. Но в этом году я хочу пойти туда вместо мамы, как и она, в годовщину убийств. Мама хотела, чтобы часть ее праха была развеяна над морем, ведь она росла рядом с побережьем. Она рассказывала, что начальная школа тоже была построена через дорогу от берега, поэтому мама всегда слышала шум волн. Я сохранила немного праха, чтобы сделать, как она просила, но до сих пор не смогла решиться. Он так и остался дома. Но в этом году я схожу на могилу Каосава, а затем отправлюсь на пляж у ее начальной школы и развею прах. И, наконец, с самого начала прочту эту книгу. Возможно, это поможет мне понять. В этом году жаркое лето, да? То лето было таким же. Думаю, конец лета будет подходящим моментом, чтобы, наконец, развеять мамин прах. В последнее время, глядя на море, я не могу отделаться от странной мысли. Я вижу одинокие качели, висящие в небе над горизонтом. Откуда они свисают, не видно. Должно быть, они начинаются в высоких облаках, подобно лучам солнца. Они медленно раскачиваются над поверхностью воды. Конечно же, она на этих качелях, прямо как тот самый день. Она раскачивает их с улыбкой, настолько сияющей, будто прибыла из другого мира. Щурясь, я пристально слежу за ее фигурой, качающейся над горизонтом. Никто больше ее не видит, только я. Совсем как тогда. Когда же это было? День, когда, возвращаясь домой, я увидела девочку, лучезарно улыбающуюся на качелях. День, когда самоубийство преступника положило конец расследованию, и несколько сотен людей собрались на поминальную службу по жертвам убийств в доме Аусава.